Глава третья. Жутковатое место. Меня возродило в подземелье на берегу протухшего зловонного ручейка. Мгла испарений, сумрак, шорохи, нервы реально пошаливают. Помещение длинное, в своде широкая трещина. Из нее свисают корни каких-то растений и сочится мерклый свет. Точка респауна обозначена плоским, грубо обмотанным камнем. Не шевелясь, не подавая никаких признаков жизни, продолжаю осматриваться. Зрение постепенно свыкается с полумраком. Неподалеку на пропитанной сыростью стене затаилась отвратительного вида тварь. Многоножка, уровень 13. К горлу подкатил ком. Уж больно тут все натуральное. Лежу на груди скопившихся под трещиной отбросов, прикидываюсь ветожью, и не зря. Тварь близко. Я наверняка в зоне ее агро. Кулаками хитин не проломишь. Нужна хотя бы какая-нибудь палка. Нервная дрожь все никак не схлынет. Медленно, сантиметра за сантиметром вытягиваю руку, осязая пальцами всякий хлам. Многоножка меня все же заметила, угрожающе изогнулась. Почему же не нападает? Только сейчас я обратил внимание на тонкую, быстро угасающую золотистую полоску, очерчивающую круг. Мгновенно появилась подсказка. Оказывается, в первые минуты после возрождения мобы не могут меня атаковать в точке респа. Но как только аура окончательно исчезнет, спадет и временная защита. Давно я не испытывал столь острых эмоций. Денис не покривил душой. Это действительно полноценная виртуальная реальность. Цифровой мир, в котором можно жить. Или мучительно сдохнуть. Вижу, как по жвалам мерзкой твари тягуче течет ядовитая слюна. Лихорадочно перебираю разный хлам, но ничего подходящего не попадается. Все, сейчас меня сольют несколькими ядовитыми плевками. Еще один моб семенит по стене. Рука наткнулась на что-то твердое, и сразу же появилось сообщение. Вы нашли ржавый обломок меча. Прочность 9, урон 4-5, умноженный на текущий показатель физической мощи. Схватив оружие, я сразу же атаковал. Удар высек сноп искр из каменной стены. Увернулась тварь? Нет, не успела. Просто хилая оказалась. Ее перерубило пополам. Вторую уложил точно так же. Уф. Отошел на несколько шагов, сел на какой-то камень, тяжело дышу. А волнение-то было. В сумраке внезапно промелькнул нечеткий сгорбленный силуэт. Какая-то нежить. Во мгле толком не разглядишь. Вскакиваю и разворачиваюсь, но поздно. Мощным глубоким выпадом какой-то зомбак вогнал мне копье под ребра. От неожиданности и боли я замешкался, вскрикнул и тут же получил еще два удара. Окружающее померкло, сменилось кроваво-черной дымкой. На ее фоне возникла крупная надпись. «Вы погибли». Промежуток между виртуальной гибелью и возрождением – это не только серьезное испытание для психики, но и возможность обдумать дальнейшие действия. Во тьме пылают строки системных сообщений. Вы погибли. Вы потеряли один уровень. Прочность рваной одежды – 0. Действительно, в одной из ячеек инвентаря теперь находятся лохмотья. А чего я хотел? Халк лютый ясно предрек ближайшие перспективы. Он точно знал. Порталы бездны ведут в локации, где моему персонажу не выжить. Меня взяла злость. Да не на того напали. Я просто не ожидал внезапной атаки со спины. Открываю панель персонажа. Дэн, уровень 11. Раса человек. Расовый бонус плюс 2 к адаптивности. Класс воин. Классовый бонус плюс 1 к физической мощи, плюс 2 к выносливости. Жизненная сила 10. ХП 200 из 200. Физическая мощь 11. Переносимый груз 55 килограмм. Физическая защита 11 плюс 20,3. Ловкость 5. Шанс уклонения 5%. Подвижность 5. Выносливость 12. Физическая энергия 60. Ускоренная регенерация 6%. Интеллект 5. Ментальная энергия 25. Обучаемость 5. Ментальная защита 12,5. Адаптивность 7. Сопротивляемость 7%. Адаптивная прокачка – нет. Удача – 5. Шанс удачного действия – 2,5%. Шанс нахождения предметов – 2,5%. Харизма – 5. Привлекательность – 5. Возможное количество НПС-спутников – 1. Урон – кулаки – 22. Урон – магия – 0. Урон «Сломанный меч» 45-55. Влияние бездны 0. Мутации 0. Первичные навыки. Вторичные навыки. Мечник плюс 5% урона при использовании одноручных мечей. Техника боя плюс 5% к физической защите при использовании легких и средних щитов. Способностей нет. Первая способность доступна с 25 уровня. Требуется до следующего уровня 1500 эксп. В наличии 0 эксп. До момента возвращения в игру еще 10 минут. Надо взглянуть на экипировку и просмотреть инвентарь. Может, что-то сгодится в качестве оружия. Итак, что у меня есть? Рваная одежда, прочность 0, защита 0. Старая кожаная куртка, легкая броня, прочность 25, защита 8. Старые кожаные штаны, легкая броня, прочность 15, защита 5. Старые кожаные перчатки, легкая броня, прочность 7, защита 2. Старые кожаные сапоги, прочность 17, защита 5. Интересно устроена панель экипировки персонажа. Есть слоты для повседневной одежды, то есть свои лохмотья я могу надеть под броню. Нехитрый подсчет показал. Сейчас у меня 31,3 единицы физической защиты. 20 из них суммарно дала экипировка, 11 от физической мощи. И еще 0,31 бонус от ловкости. Зачем я складываю эти цифры? Да потому что собираюсь выжить. Объясню в двух словах. Значение моей защиты будет автоматически вычитаться из входящего урона. Если, к примеру, физический урон у меча противника 50, то по мне пройдет 18,7. Грубо говоря, при текущем значении ХП я смогу выдержать 10 таких ударов. 11-й отправит меня на перерождение. Немного хуже обстоят дела с сопротивляемостью. Токсины, яд, кровотечение – все это мой персонаж практически не держит. 7% резиста слишком мало. Придется уклоняться от токсичных плевков и прочей пакости. Склоняюсь к мысли, что подземелье – это обычный коллектор сточных вод, расположенный под каким-то крупным городом. В тоннелях наверняка найдутся вертикальные колодцы. Вот через них я и выберусь наверх. Сознание сбоит. Временами накатывает жуть, но быстро отпускает. Поводов для страха и сомнений предостаточно. Я угодил в цифровую среду, правил которой фактически не знаю. Поможет ли мой жизненный опыт? Снова просматриваю инвентарь. Кроме экипировки, есть фляга с водой, фиал с настойкой, выданный Крейгом для выполнения задания, черствый кусок хлеба, загадочный амулет хранителя и камень души. Не густо. Зато я могу быстро бегать на короткие дистанции. Выносливость хорошая, а загрузка персонажа всего 25%, что увеличивает скорость. Решено. Исследую ближайший тоннель. Может, повезет, и сразу найду выход на поверхность. Зловонная мгла застилает обзор. Жаль, нет факела. Я бы мог попытаться его изготовить из веток и тряпок, но как добыть огонь в сыром подземелье? Из широкого арочного проема тянет промозглым холодом. Вдоль пола лениво текут полосы тумана. А испарения-то едкие. К запахам я претерпелся, а вот системное сообщение о постепенном снижении прочности экипировки заставило задуматься, стоит ли переть напролом. Осматриваюсь. Многоножек пока не вижу. Зомбак метрах в 20 от меня, роется в мусоре. Фрейм отсюда прочитать не могу, но наличие кожаных доспехов и копья с ржавым наконечником делает его опасным противником. Туда пока не пойду. Тоннели истекают токсичными испарениями. С чего я так решил? Да в горле начинает жечь и першить, когда легкий подземный ветерок приносит оттуда зловонные миазмы. Недалеко от точки респауна толстая кирпичная кладка проломлена. За неровной дырой начинается еще один тоннель, явно не относящийся к системе слива дождевых вод. Его я оставлю напоследок. Туман тем временем стал плотнее. Желтоватые космы уже не стелются вдоль пола, а поднимаются выше. Ну, посмотрим, на что годится мой жизненный опыт. Настолько ли реалистичен цифровой мир, чтобы в нем сработали некоторые нехитрые приемы? Я взял из инвентаря превратившуюся в лохмотья одежду, смочил ее водой из фляги, соорудив примитивную дыхательную маску. Небольшой процент отравы она задержит. Зомбак меня, кстати, заметил. Бросил свое занятие, следит издалека, но пока не нападает. Плохое соседство. Нечего тянуть, пора выбираться отсюда. Всего из коллектора ведут 4 тоннеля. 2 справа от круга респауна и 2 слева. В глубине одного из них угадывается слабое зеленое свечение непонятной природы. Да, возможно, оно опасно, но полная тьма еще хуже. Так что вперед. Я глубоко вдохнул, задержал дыхание и припустил, что есть сил. Несусь сквозь ядовитый туман, разбрызгивая зловонные лужицы. Свет постепенно становится ярче. В границах токсичных испарений нет даже мелкой живности. Выносливость расходуется быстро. Вот шкала почти обнулилась, и мне пришлось перейти на шаг. Ага, восстанавливается, но медленно. Судорожно дышу. Вы получили легкое отравление, 2 хп в секунду. Эффект – головокружение, слабость. Параметр физической мощи понижен на 1 пункт, пока не прекратится действие яда. Восстановление выносливости замедлено на 25%. Пошатываясь, придерживаясь левой рукой за стену, я наконец выбрался из токсичного облака и оказался в тупике. Тоннель разрушен. Свод едва держится, грозя в любой момент обвалиться. Повсюду видны следы глинистых оползней. Но самое примечательное – это колонии мха, источающие зеленоватое сияние. Дебаф еще держится. Его действие здорово меня ослабило, но риск все же оказался оправдан. Теперь я смогу соорудить факел. Мох тут двух видов. Первый растет ковром. Вторая разновидность больше похожа на водоросли. Мерцающие нити густо свисают от свода. Вот их я и собрал, обкрутив вокруг найденной здесь же палки. В итоге получился неплохой флюоресцирующий источник света, разгоняющий тьму приблизительно на метр. Дождавшись, пока пройдут все негативные эффекты, я снова задержал дыхание и бросился назад. Сижу на камне возрождения, восстанавливаю силы и подточенные ядом здоровье. Кстати, заметил, в точке респауна регенерация ХП идет вдвое быстрее. Ценное наблюдение, учитывая, что никаких эликсиров у меня нет. А зомбак-то подобрался ближе. Затаился за грудой битого кирпича, думает, я не вижу. Не нравится мне его соседство. Надо бы слить, но пока силёнок маловато. Да и оружие у него длинное. Пока я со своим обломком меча прорвусь на дистанцию удара, он меня исколет копьем, даже учитывая присущую нежити медлительность. Так, нечего рассиживаться, жизнь уже почти восстановилась, отравление прошло. Бегом к следующему тоннелю. Задерживаю дыхание, несусь вовсю прыть. Самодельный факел оказался отличным подспорьем. По крайней мере, я не спотыкаюсь о камни. Опасный участок преодолел быстро. Выскочил в чистый от токсинов отрезок подземелья и сразу же увидел арочный проем в стене. Остановился, перевел дух, заглянул в него. То, что надо. Вверх уводит вертикальный каменный колодец с ржавыми скобами. Не дожидаясь, пока пройдет отравление, я полез наверх, предварительно закрепив самодельный факел за спиной. Вижу ржавую решетку. Отлично, еще немного и выберусь. Протяжно скрипнули петли, на голову посыпалась труха. Слегка приподняв преграду, я выглянул наружу. Темно, сыро. Еще один уровень подземелья. Сейчас разберусь, только выносливость немного восстановлю. Сижу на полу, осматриваюсь. Повсюду признаки запустения. Этим помещением уже давно никто не пользуется. Наверх под уклон ведет каменный желоб. Он упирается в наглухо заколоченный арочный проем. Сквозь щели пробиваются бледные лучики дневного света. Действуя обломком меча как рычагом, я оторвал пару досок. Выбрался. «Стража!» — вдруг раздался испуганный женский визг. «Некрос лезет из старой канализации!» Топот, бряцание оружия. После мрака подземелья я почти ничего не вижу. «Готовьте огонь! Сжечь, тварь!» «Погоди, это же вроде человек!» «Какой он человек? Не видишь, разве аура зеленоватая? Некрос как есть!» «Это они сейчас о ком?» «Эй, мужики, нет у меня никаких некротических аур, светится мох!» «Сжечь, тварь!» Я инстинктивно отпрянул назад, кубарем скатился вниз по наклонному желобу, и, как оказалось, вовремя. Огненный шар окончательно вышиб ветхие доски, ревущее пламя опалило каменные своды, оставляя следы копоти. «Эй, я всего лишь заблудился!» Мой голос потонул в грохоте. Кружащие в сумраке тлеющие пылинки вмиг угасли. Что-то звонко лопнуло, рассыпаясь льдистым крошевом. По стенам рванули узоры инея. Ага, если я не сгорел, то мороз точно доконает. Городские стражники почему-то панически боятся подземелий и не хотят рисковать. Видимо, у них есть на то веские причины. Но мне-то как быть? «Заваливайте вход!» — раздался приказ. «Быстрее! Огонь и лед его не остановит!» «Проклятие! Похоже, меня приняли за какого-то крайне опасного монстра!» Земля дрогнула. В ход пошли силы стихий. На удивление быстро к патрулю подтянулись высокоуровневые маги. Сомневаюсь, что обычный прохожий способен на такое. Стены вдруг утратили прочность, начали оплывать, будто камень мгновенно превратился в воск. Я не успел отступить в колодец. Раздался хруст сломанных костей. Полыхнула нестерпимая боль. Затем на фоне багряной тьмы появилось системное сообщение. «Вы погибли. Вы потеряли один уровень». Похоже, я потерял не только уровень, но и сознание, потому что 20 минут перед гибелью и возрождением полностью выпали из восприятия. Очнулся я в кругу респауна. Тихо журчит зловонный ручеёк. В грудах мусора попискивают крысы. Многоножка затаилась под сводом, на моё появление пока не реагирует. Лежу, не шевелясь. Вонь уже не вызывает рефлекторных спазмов. Я к ней претерпелся. Но если так пойдёт и дальше, то реализм ощущений меня быстро добьёт. Отголоски боли ещё сковывают движение. Но я и не тороплюсь подниматься на ноги. Сначала незаметно осматриваюсь. Знакомый зомбак сидит ко мне спиной, флегматично ковыряется в слежавшемся мусоре. Веко подёргивается. Щёку свело нервным тиком. Моё сиплое дыхание кажется слишком громким. Сейчас этот урод обернётся... Классную мы создали реальность. Само воплощение доброты, цивилизованности. Мы ведь разумные существа, верно? Почему же наша фантазия порождает такое? Но прочь эти мысли. Философия тут уж точно не поможет. Просто нервы шалят. Я со стоном сел, проверил инвентарь. В момент виртуальной гибели с меня ничего не дропнулось. Обломок меча и самодельный факел на месте. Присматриваюсь к обкрученным вокруг палки нитям мха. Пытаюсь прочитать свойства. Думал, мне сейчас напишут про низкий уровень интеллекта, не позволяющий идентифицировать предмет, да и навыка травник у меня нет. Но система неожиданно выдала всплывающую подсказку. Корявый самодельный посох. Аффикс. Слабая некротическая аура. Плюс 10 к отношению нежити. Минус 50 к отношению любого живого существа. 1% вероятности восстановления небольшого количества здоровья при ударе по врагу. Внимание! Длительное использование предмета может вызвать проекцию ауры на хозяина. Эффекты не изучены. Я с отвращением и страхом отшвырнул свою поделку. Впредь буду умнее и осторожнее. Боль в груди всё никак не уймётся. Аура, окружающая камень возрождения, ещё не угасла, когда внезапно выскочило предупреждение системы. Время сессии, допустимое по медицинским показаниям, истекло. Требуется дополнительная метаболическая коррекция. Инициирован принудительный выход. Просим извинения за неудобства. На время, необходимое для медицинских процедур, ваш персонаж будет находиться под защитой в точке возрождения.